Глава 13. Данияр. Ранним утром, когда Митя не выдержал и уснул прямо за столом, Данияр и Александр Михайлович напоследок съездили к дому мрака. Еще раз проверить квартиру. Когда вошли в помещение, Александр Михайлович остался в прихожей, побаиваясь заходить, поскольку не умел двигаться так, как Данияр. Квартира оказалась все так же пуста. Ни следа мрака. Вроде все вещи на месте, но... Впечатление, словно предметы обихода принадлежат странно пустому человеку. Человеку, которого трудно назвать личностью. Ни одного признака, что мрак жил здесь хотя бы 3 дня. Все нейтрально и усредненно. Старик, кажется, нашел место, где можно отлично спрятаться от преждевременной смерти. Данияр его не осуждал. Никому не хочется умирать такой смертью. 2 недели пролетели, как пролетает лето. Только оглянулся, все вокруг зазеленело и запело, а вот на тебе уже и август с его слишком высоким и пустым без стрижей небом. Данияр уставал так, как никогда до этого. Приходилось заниматься немыслимым для себя делом. Обучением воронов-новичков, а заодно и посредницы. Причем обучение шло, к сожалению, абы как. Вспомнил одно, рассказал и показал. Подвернулась под руку проблема, использовал как пример. Ну и дальше так, что буквально липло к обучению, то и рассказывал, объяснял. В основном, конечно, учил слушать город, угадывать места, где тлела смерть, и определять, она уже произошла или... Уловилось ее предчувствие. А когда наитие стало четким, начал учить ощущать негатив в городе, особенно в ночные часы, когда этот негатив становится доступным для поисков. А еще раскрывал карту города, знакомя новичков с семьями и кланами, и тоже не сразу всех вспоминал, а поначалу говорил лишь о тех, кто важен в общении с воронами в первую очередь. Новички очень удивились, когда узнали, что в городе есть свои некроманты, которые тоже пытаются разобраться с чужими упырями. Но группа некромантов чуть многочисленнее группы воронов на данный момент. Всего 12 человек. Была слишком неопытна, как-то не вовремя умерли их последние старейшины, и молодым пришлось учиться самостоятельно, в основном по книгам. Появись в городе бывалый некромант, он бы выучил ребят побыстрее, но это всего лишь мечты. И Данияр сознавал, что воронам-новичкам повезло. У них есть хотя бы довольно часто ранее практиковавший ворон. Ему очень нравилось, как увлеченно всему подряд учится Руся. Девушка не отказывалась и от уроков с Данияром, и от занятий, на которых она чаще всего самостоятельно изучала тех, чью речь ей приходилось переводить. Однажды он нечаянно заглянул в раскрытый блокнот, оставленный ею на столе. Сама она на его балконе активно общалась с нечистиками, окруженная в основном барабашками и ничками. Заглянул и не сумел удержать улыбки. Первое. Кикиморки болотные. Такие старушечки на куриных лапках и с куриными клювами. Второе. Барабашки. Пушистики с глазами. Третье. Зеркальник. Невнятная тень, которую на руке иногда чувствуешь, а иногда нет. Четвертое. Нички. Махонькие толстушки такие, которые по ночам стучат в стены и в окна, шалят. А на второй странице почему-то без объяснений все то же, только в столбик и под датами. 1 кикиморки, 2 барабашки, 3 дрема, 4 нички, 5 зеркальник и так далее. Данияр не сразу понял, что Руся пытается сосчитать, скольких нечистиков увидит в сутки. А когда сообразил, вспомнил, как ей сам рассказывал и о чем, и по-доброму усмехнулся. Девушка хочет увидеть крылья воронов. Кстати, с лесопарковыми болотными кикиморками Руся недавно пообщалась удачно. И теперь бегала с новой прической, той же плетенкой, только вместо травинок кикиморки вплели в волосы тонкие золотистые ленточки, которые девушка специально купила для этого дела. А еще Данияр с грустью вспоминал воронушку и проклинал свою нерешительность. В ту ночь надо было все-таки настоять, чтобы алконосты отдали девушку им, воронам. Анжелика приборзела, грубо говоря, а он ведь поймал ее на этом. А так, девчонка промелькнула в их жизни и пропала. Адрес ее они нашли, да что с того? А ведь, судя по внешним данным и по характеру, она была бы боевиком ему на пару. Единственное, теперь придется постоянно сторожить ее от упырей. Хоть алконосты и сами ее стерегут, но ведь они отнюдь не вороны. Да, жаль, что она с ними. С другой стороны... Если клятва алконостом была не настоящей, девочка вольна в своих устремлениях. Захочет уйти от алконостов, Данияр возражать не будет. Александр Михайлович учился, как и ожидалось, лучше всех. Если младшие, обучаясь, успевали открывать рты и делиться впечатлениями, часто не относящимися к делу, то бывший военный буквально вгрызался в воронову науку, а на всякие дива дивные смотрел изучающе, чисто практически. Митя плохо слышал город. Зато его сны были яркими и отчетливыми. Благодаря ему первого из новой тройки упырей, вброшенных в город, сумели поймать и уничтожить на следующую же ночь. Другие двое то ли очень хорошо затаились, то ли были настолько ловкими, что утром уходили из города на время дневной спячки. Но найти их было трудно. Даже Митины сны не помогали. Данияра это бесило до крайности. Ведь чтобы продержаться до выполнения задания, упырь должен пить кровь. А если чертовски оголодает, то жертв не оберешься. И он ведь не только кровушку тогда тянуть будет, еще и разорвет, озлобившись с голодухи. Его и науськивать не придется. Спустя те две суматошные недели Данияру позвонил теперь уже старый знакомый – алконост. Именно с ним чаще всего общался Всеволод, если алконосты находили что-то интересное для служителей ночи. Именно Степан был послан к Данияру, когда алконосты обнаружили, что с ним ходит внезапно появившаяся в городе посредница. До сих пор Данияр знал его только по имени, до появления Руси. Теперь... в лицо. «Данияр, доброго!» Он споткнулся на привычном для себя дне, и ворон чуть улыбнулся. «Доброго!» Тем не менее настороженно ответил Данияр, глянув на часы. Время к 10 вечера, и вся его компания вновь собралась у него. Думать, как еще можно использовать Русю, чтобы добраться до упырей. Обычно Степан так поздно для алконоста не звонил. «Что случилось?» «Понимаешь», — замялся тот. «У нас небольшая странность. Мы вызвали сначала Иннокентия, а он сказал, что...» «Ты знаешь, что такое Иннокентий?» — встревоженно перебил сам себя Степан. «Знаю», — ответил ворон. Иннокентий был одним из 12 некромантов города. Данияр его помнил по делам, когда совместно с некромантом работал Всеволод. «Он сказал, что...» то вороны должны знать, что это такое. Не совсем уверенно проговорил Степан. Ты не подумай. Мы знаем, что ты давно всем этим занимаешься, но ведь Всеволод чаще... Он снова замялся. Хоть Степан его не видел, Данияр машинально пожал плечами. Может, я посмотрю сначала, предложил он. А потом скажу все, что знаю. Хорошо. С облегчением согласился Степан. «Записывай адрес». «Я буду не один», — предупредил ворон. «Ну, мы на это и рассчитывали». Тонкий намек алконоста на новую встречу с посредницей Данияру не очень понравился. Но делать нечего. Работа превыше всего. И он записал адрес, после чего объяснил своей заинтригованной компании, что происходит нечто чрезвычайное. Александр Михайлович поднялся первым. Митя ходил все еще довольно медленно, не привык, что на нем все может зажить, как на собаке, и все еще боялся боли. Была еще одна проблема. Как оперившиеся, то есть осознавшие, кто они есть, вороны, Александр Михайлович и Митя легко переносили вынужденное бодрствование по ночам. Им хватало пары часов сна в день, чтобы чувствовать себя в любое время суток выспавшимися. Руся же частенько зевала, если ее приходилось вызывать по утрам. А еще поначалу с младшими были две проблемы. Одну решили легко. Митя больше не враждовал с отчимом. Старшие вороны поговорили с последним, и мужчина больше не трогал пасынка и не цеплялся к нему. А вот с Русей было иначе. Она искала работу, чтобы не сидеть на шее у своей семьи. Но работа летом... Найти очень трудно, особенно постоянную. И тогда вмешался Александр Михайлович. Он пообещал девушке поднять свои связи среди бывших однополчан, живущих здесь, и попросить их трудоустроить выпускницу школы. Повеселела же Руся после того, как, решив одно дело, благодаря ей, Данияр вручил ей часть денег, обещанных ему клиентам. Убедившись, что без помощи не останется, Руся полностью погрузилась в изучение обитателей ранее неведомого ей мира. Машина мягко неслась по поздневечерней дороге среди трехэтажных домов. Элитных домов. Микрорайон этот Данияр знал, бывал пару раз с Всеволодом. Здесь селились те, кто достаточно богат, и потому в каждом доме было, как правило, лишь 6 квартир. «Данияр, ты хоть примерно представляешь, зачем ты понадобился алконостам?» — спросил Александр Михайлович. «В общем, представляю», — откликнулся Ворон. «Они наверняка начали какое-то дело, связанное с ночью или конкретно с воронами, и облажались, если не сказать хуже. Они ж думают, совсем справятся». «Самоуверенные», — заключила Руся. У одной такой трехэтажки белую машину алконостов увидели сразу. Фонари-то сильные. Александр Михайлович остановил машину у торца дома. Благо, здесь хорошие ограды, и выглядело так, словно он въехал в небольшой отсек закрытого двора. Вышли все сразу, и как-то так получилось, что Руся оказалась между Данияром и Митей, а Александр Михайлович подстраховывал ее сзади. Девушка заметила инстинктивную раскладку сопровождающих мужчин и только смешливо фыркнула. «У меня эскорт, как у королевы». «А то», — отозвался Митя, зорко вглядывавшийся вперед. Но за несколько шагов до машины алконостов Руся сама осторожно ушла за спину Данияра. Ворон, почувствовавший ее перемещение, только кивнул. «Мало ли что, для начала надо выяснить, зачем они здесь и как их встретят. Подвергать юную посредницу психологическому давлению не хочется». Из небольшой группы к ним шагнул Степан. Данияр услышал за спиной новое тихое фырканье. Руся узнала алконоста, преследовавшего ее у торгового центра. «Добрый вечер», — несколько нервно приветствовал их Степан. «Добрый», — отозвался Данияр и представил своих спутников. Краем глаза он отметил, что Анжелика в группе из 6 человек стоит так, чтобы ее не сразу можно было разглядеть. Отступила в тень, чтобы не раздражать приехавших воронов. «Если так, то неужели такая умная? Или кто-то подсказал?» «У тебя здесь все новички?» — явно риторически спросил Степан и вздохнул. «Сначала мы покажем только тебе, а потом будешь решать, звать ли с собой остальных». Боковым зрением Данияр заметил, как напрягся Александр Михайлович. «Все нормально», — кивнул ему. «Думаю, я недолго». Он рассчитывал, что группа алконостов войдет в дом вместе с ним. Но нет. Тени сдвинулись с места. Насколько он сумел рассмотреть в свете фонарей и машинных фар, все они были очень встревожены и успокоился. В таком состоянии они вряд ли будут напирать на посредницу с целью уговорить остаться с ними. Он отметил, что воронушки среди алконостов нет. Не взяли с собой, потому что неопытная. Вслед за Степаном он вошел в дом. Здесь, в роскошном холле, сидела на боковом диванчике консьержка и, икая от недавнего плача, всхлипывала. А стоящий рядом молодец в полувоенной форме, вероятно, здешний охранник, тихонько ее в чем-то убеждал. Степан, не глядя на них, прошел к коридору слева. Данияр следовал за ним, бесшумно ступая по мягкой ковровой дорожке. Алконост вошел в приоткрытую дверь и, не сбавляя шага, начал пересекать то ли громадную гостиную, то ли... Данияр даже не знал, как назвать это помещение, уставленное мебелью под старину и сплошь украшенное коврами как на стенах, так и на полу. «Охота же им тут постоянно пылесосом работать!» — рассеянно восхитился он, начиная прислушиваться к внутренним впечатлениям. «Или я отстал от жизни, и у них тут прислуги полон дом?» Мельком взглянул на окна, незашторенные, за стеклами которых золотом полыхало узкое зарево на краях облаков. Остатки торжественного заката. Словно по инерции подумал, узнать бы, сколько сейчас времени, и поразился себе. Зачем? А потом забеспокоился, он на месте, которое вызывает тревогу у алконостов. Интуиция начинает работать, время. Что со временем? Ворон отрешился от всяческих мыслей о постороннем. Заметил, что алконост все еще идет впереди него, но постепенно замедляет шаг. Направление легко увидеть. Открытая дверь, перед которой стоит еще один алконост, и, замерев и напряженно вытянувшись, наблюдает за чем-то, что происходит в невидимом пока Данияру помещении. Судя по движению головы алконоста, внутри помещения кто-то ходит. «Вот», — ненужно сказал Степан и остановился сбоку от дверного проема. Алконост, стоявший у двери, оглянулся и посторонился, давая дорогу ворону. Данияр, не спеша, цепко приглядываясь к ярко освещенному помещению, переступил порог и застыл на месте. В грудь ударила ледяная волна, он чуть не задохнулся, уже на одних рефлексах чертя в воздухе перед собой защитный знак и подаваясь назад. А ночь уже вползала в помещение, несмотря на яркое освещение, и здесь. Вползала, властно сменив вечер. Вползала, властно сгущая время. «Ты что?» — начал было Степан. «Вон отсюда!» — рявкнул Данияр, не оглядываясь на обоих алконостов. Внутренне ужасаясь тому, что собрался сделать, он кинулся в помещение. Девушка-ворон немыслимо медленно оборачивалась к нему. Медленно, под воздействием витающего в помещении заклятия. Она не успевала даже перевести взгляд на Данияра. Такая беззащитная в своем черном прикиде и безжалостно брошенная неумехами и дуболомами-алконостами на произвол судьбы. Такая хрупкая перед временем, которая неумолимо начинала сжиматься. Ворон, на считанные мгновения, свободный от заклятия, сгустившегося в комнате, подлетел к ней и рывком поднял на руки. Шепотом и лихорадочно отчитывая заклинание колдовского отпора и отторжения, он помчался со своей ношей назад, к дверям, в которых, как последние дураки, встали алконосты. Не поняли, что он им крикнул. Они как будто бы не понимали, что все его действия продиктованы жесткой необходимостью, а потому беспомощно открывали рты и пытались сказать что-то то ли в свое оправдание, то ли наоборот, агрессивно желая урезонить его. «Вон отсюда! Уходите!» — вновь зарычал он, нисколько не сомневаясь, что эти так и останутся на пороге, мешая ему быстро выбраться из увиденного кошмара. Они, подстегнутые его рыком или испуганные скоростью и боясь быть сбитыми им, все же освободили ему проход. И тогда он не просто выскочил с воронушкой на руках, а еще и ногой ударил сначала по одной двери, затем по другой, вбивая обе в косяк и желая заклинить их там. Не отдышавшись, не отвечая на вопросы всполошенных алконостов, которые растерялись и, кажется, наконец-то испугались по-настоящему, он бросился в коридор. Спиной чувствовал, как выпирают двери из косяка, а потому, перескочив новый порог, обернулся к двоим бегущим следом. «Закрывайте двери, быстро!» «Но там хозяин квартиры!» «Сколько дней это продолжается?» «3», — проблеял второй алконост. «Нет больше там хозяина!» Снова рявкнул ворон и развернулся бежать по коридору к выходу из дома. «Сдох уже, бегите!» Бежать и молиться Чернобогу, чтобы тот оградил свою воронушку. Чтобы было так, что та не успела попасть в центральный водоворот и осталась прежней. Чтобы было так, что он, Данияр, явился вовремя и сумел ее вытащить до того. А девушка-ворон на его руках снова невероятно медленно поднимала голову и ужасающе медленно взглядывала на него, на Данияра. И он, видя ее равнодушное лицо, умирал в душе. Потому что это он виноват в том, что с ней произошло. Если бы он в прошлый раз не бросил ее на произвол судьбы, если бы отвоевал ее раньше, с ней бы ничего не произошло. И сам до боли в глазах вглядывался в ее бесстрастное лицо, не появились ли на нем морщины, не выцвели ли ее глаза. Вроде ничего нет. Но ведь признаки старения могут проявиться и позже. Он выскочил во двор и развернулся вместе с ней на руках колконостом. «Данияр, не слишком ли много на себя берешь?» — недовольно начала Анжелика. «Кто?» — злобно прохрипел он, глядя ей в лицо. «Кто ее послал на смерть? Кто оставил ее там одну? Почему ты сама там не осталась? Сволочь!» Анжелика отшатнулась, испуганная силой его гнева. Алконосты зароптали было, но после его слов о смерти замолкли. «Данияр!» — предостерегающе сказал Александр Михайлович, и он едва не прижал воронушку к себе, когда ее хотели забрать у него. До затуманенного ужасом сознания с трудом дошло, что это свои, что возникшая рядом из тени Руся похлопывает его по руке, озабоченно заглядывая в глаза. «Возьми!» Он передал воронушку на руки Александра Михайловича и снова обернулся к Анжелике. «Какого черта?» — сквозь зубы проговорил он, стискивая челюсти и уже страшась, что сорвется и будет орать. «Какого черта вы сразу не позвали меня, если сразу поняли, что это дело ночи?» «Откуда мы знали?» — звонко заговорила Анжелика, стараясь напористо перебить его. «Мы уже третий день работаем здесь, и ничего такого!» У Данияра перехватило дыхание. «Третий день?» И взглянул на алконостов. «Здесь все, кто был в той комнате?» «Нет, не все, но...» Анжелика тоже оглянулась на своих, а когда посмотрела на Данияра, пренебрежительно предложила. «Если хочешь, я могу обзвонить всех, кто был здесь в первый день». Она, видимо, думала, что ворона смутит ее насмешка, он поддастся на провокацию и откажется. Но Данияр прорычал: «Звони немедленно!» И, не сдержавшись, в полголоса добавил: «Дура! Какие же вы все дураки!» И даже Степан промолчал. Кажется, ужас ворона все-таки напугал всех. А Данияр, понимая, что его негодование вот-вот перейдет в истерику, которую трудно будет остановить, спохватился и поспешил к воронушке на ходу, снимая с себя все обереги и передавая Мите, чтобы тот повесил ей на шею. Девушка двигалась все еще очень замедленно, и Руся жалобно спросила: «Что с ней?» «Попала в заклятие времени». «Что это за заклятие?» — тихо спросил обеспокоенный Александр Михайлович. «Знаю только со слов Всеволода», — нехотя отозвался Данияр. «Такая штука, в которую, если попадешь, сразу стареешь за пару дней, а на третий...» Он перевел дух и договорил. «На третий день умираешь естественной смертью». «Поэтому ты велел ей звонить?» Осипшим голосом сказал Александр Михайлович и взглянул на Анжелику, которая в полголоса чертыхалась, потому что очередной алконост не отвечал на ее звонок. Наконец ей надоело, и она набросилась на Данияра. «Иннокентий сказал, что такое мог сотворить только ворон. Вы же не нашли мрака. А если это он устроил?» «Не лезь в дела воронов», — сквозь зубы сказал Данияр. «Зачем нашему старику убивать этого человека?» «А если мрак свихнулся?» — чуть не завизжала Алконост. «Может, напоследок покуражиться захотелось, свою силушку показать? Что здесь произошло, не хочешь объяснить? Ведь мы тебя вызвали, чтобы ты объяснил!» Данияр собрался с мыслями и пересказал то, что уже пояснял своим. «Сколько человек не откликнулось?» — хмуро спросил ворон. Он уже пришел в себя и в душе теперь ощущал сожаление по ушедшим. «Двое», — тяжело дыша, так же хмуро ответила Анжелика. «А еще одна умирает». «Ты...» — нерешительно сказала она и коротко взглянула в сторону Александра Михайловича, который все еще не спускал девушку ворона с рук. «Ты сумеешь спасти нашу? Ее, как эту?» «Слишком поздно», — покачал головой ворон. «Эта девочка сегодня впервые в том помещении была?» «Впервые». «А твои люди были там 2 дня назад. Процесс старения и умирания необратим». Анжелика посмотрела на окна первого этажа. «И как долго туда нельзя будет войти?» «Заклятие обычно делают на 3 суток. Завтра, после восхода, оно развеется». «Откуда ты знаешь?» Ее голос дрогнул. «Откуда ты все это знаешь?» «Память хорошая», — огрызнулся Данияр. «Всеволод много чего рассказывал. А время мы ночью очень хорошо видим». «Ты уверен, что это сделал не мрак?» — настаивала Анжелика. «Тогда кто?» «Некроманты вообще-то тоже такие штуки иногда проворачивают», — напомнил ворон. «А если это сделали те, кто упырей в город привозит?» «Иннокентий сказал», — начала Анжелика, но Данияр взглянул ей в глаза, и она замолчала. «Как будто он много знает о воронах», — уже спокойнее заметил Данияр и деловито сказал. «Теперь пусть ваше руководство разбирается со всем, что тут было. Мы уезжаем и увозим девушку ворона». «Как хотите», — ответ подсказал. «Алконост и сама знает, что клятва, данная им воронушкой, не настоящая, поэтому так легко отпускает». Анжелика мрачно смотрела на их машину. Наверное, она уже в мыслях представляла, как придется отчитываться по технике безопасности перед своими старшими. Ей не позавидуешь. Но и жалеть не хотелось. Ее группе разок повезло, они сумели убить упыря, да еще спасти воронушку. И они решили, что могут все, а это могут все обернулось против них. Смертью обернулось. Сами виноваты. Как виноваты Данияр, не умеющий настоять на своем. Он не стал что-то еще говорить ей, а развернулся и пошел к машине. Помог усадить постепенно оживающую девушку ворона на заднее сиденье между Русей и Митей и попросил: «Митя, проследи, как она очнется, пусть не снимает с себя обереги». «Ага», — пообещал Митя и сурово поинтересовался: «А мы все такое умеем устраивать, ну, со временем?» «Все. Только учиться надо». «Ты нам многого еще не рассказал», — вздохнул Александр Михайлович. «Что у тебя еще в заначке?» «Пока ничего», — отозвался мрачный ворон, то и дело поглядывая назад на воронушку. «Хотя могу рассказать, что именно вороны умеют делать. Например, менять реальность для отдельных личностей. Но мы не сумеем, потому что старших нет». «Это как?» — удивился Митя. «Как у загипнотизированных. Они будут думать, что четко видят, что происходит, а на деле все иначе». «Руся, ты плачешь?» «Мне жалко тех алконостов», — всхлипнула девушка. «И эту воронушку тоже жалко, и мы даже не знаем, как ее зовут. Данияр, она выживет». «Я успел вынести ее до полного отсутствия света, до полного наступления ночи. Может, и выживет. Смотри-ка, кажется, оклемалась. Эй, как тебя зовут? Миранда, буркнула воронушка. Ну нет, говори свое настоящее имя. Карина. Что ты помнишь, Карина? Помнишь, как ты стояла в той комнате? Я все помню, угрюмо призналась Карина. Когда ты схватил меня на руки, я думала, что ты заметил, ну, что у меня голова закружилась, что мне тяжело стоять, и что я вот-вот упаду, а потом все, как будто заболело. Тяжело было. Еще минута, и девушка-ворон полностью пришла в себя. Это было заметно хотя бы потому, что она больше не пыталась положить голову на плечо Руси, а села прямо. И Данияр выдохнул с облегчением. Не умрет. Поскольку с девушкой надо было ближе познакомиться, решили отвезти ее на квартиру Данияра. Карина не возражала. «Только у меня ноги почти не чувствую». «Поможем», — пообещал Митя. И сдержал свое обещание. Не без помощи Руси. Когда приехали к дому, младшие взяли воронушку под руку и повели ее к подъезду. Александр Михайлович торопился следом, чтобы подхватить, если что. Ведь девушка шла не просто неуверенно. У нее то и дело подламывались ноги, и младшим приходилось держать ее на весу, дожидаясь, пока она соберется с силами. Данияру даже почудилось в один из моментов, что вся сочувствующая группа только и ждет, когда девушке можно будет оказать помощь. Они прошли мимо почтовых ящиков к лифту. Краем глаза все еще напряженный Данияр заметил, что в его ящике что-то белеет. Немного поотстав, он запустил пальцы в ящик. Ключей при себе не было. И выудил стопку бумаги. «Что это?» — поинтересовался Александр Михайлович, на всякий случай тоже отстав от младших. Данияр, не веря глазам, перебирал листы. Спохватился и ответил с очень большим недоумением. «Бумаги Всеволода?»